Глава 15. Возвращение в Реал. Вожу ее пальчиками по своему телу, рефлекторно все чаще отправляя их вниз. Бедра каждый раз дергают навстречу им. Шипением сжимаю зубы. «Давай, малыш, сделай скорее что-нибудь смелое. Мне уже почти пора». Просовываю ее пальцы под резинку шорт, захватывая другой рукой за затылок и впиваюсь в губы. «Куда пора?» Пальчики замирают, едва коснувшись головки. Невнятно что-то бормочу, пытаясь сосредоточить в нужном направлении. «Куда?» Выкручивается. Встряхиваюсь. «На утреннюю оперативку! Я ж на работе, детка! Мне с утра помаячить надо перед майором!» «А можно ее прогулять?» «Нет!» Смеюсь, ловя ее губы. «Иначе мне твой батенька третьего погоны сорвет! Мне к нему на ковер за выговором идти! И мне до третьего еще нужно какой-нибудь подвиг совершить, чтобы, так сказать, нейтрализовать свой косяк!» «А какой косяк?» «Отморозку одному челюсть вправил. Выбита была, и мозг через расщелину вытекал. Тот теперь жалобы в прокуратуру строчит. Так что нужен подвиг в глазах Тихонова. Иначе он меня перед прокуратурой не прикроет. И будет у тебя, Мишенька, просто плюшевый. Без режущих глаз своим блеском звезд и брутального табельного в кобуре. А это обидно. У меня на носу повышение в должности, вообще-то». Машенька задумчиво рисует восьмерку на моей груди. «Ты что, избил человека при исполнении?» «Я избил мудака, который младшей сестренке Айдарова кулаком в лицо двинул, чтобы сумочку из рук вырвать. Ее только вот из больницы выписали». «Почему ты? Айдаров должен был сам, наверное, нет?» «Должен был я». Ты встречаешься с его сестрой?» Вздрагивают ее брови. Отдергивает руку. «Нет». Ловлю, возвращая ее обратно. Но там бы уже инцидент рассматривали как расправу по личным мотивам, понимаешь? А если я ему фейс при задержании подправил, это уже на сопротивление органа можно списать и... «Ладно, забей. Так было надо. Целую, и я полетел». Ловлю ее губы, косясь на часы. Пытаясь урвать напоследок побольше вкусностей, зацеловываю под ее писк и хохот шею, грудь, живот и, игнорируя попытки вырваться, впечатываюсь губами на мгновение в бедро и мягкий лобок. «Щекотно, хватит, Миша!» «Прелесть моя!» Отпускаю. Надеваю белую футболку, ловя взгляд Маши, сосредоточенной на моем стояке. Она лежит на животе, сверкая голой попкой. «Выстрелит!» Подмигиваю я. «А?» «Про сенсорное управление, помнишь? Вот, будешь так любоваться». «Я не любуюсь!» Смеясь, прячет лицо в подушку. «А зря!» «Ты просто огромный!» «Откуда тебе знать? Может, как раз твой размерчик?» Надеваю кобуру. «Ну, я же примерно... пытаюсь представить». «Ой, не надо! Надо пробовать! Представлять не надо! Ты такого напредставляешь, я потом...» Быстро впрыгнув в джинсы, ловлю выпавшие из кармана наручники. Взвешиваю их в руке. Присаживаюсь к ней. «Малыш, ты же не сбежишь?» Подтягиваю ее выше, усаживая к себе на колени. Заглядываю в глаза. «А если я захочу уйти?» Тревожно смотрят мои. «А ты не хоти!» Шутки испаряются. «И все-таки?» «Захочешь — уйдешь, но при мне. Не сбегай, ты мне нужна». Веду костяшками по нежному лицу. «Мне теперь без тебя никак. Если уйдешь, я хочу знать, где тебя искать». «Зачем?» «Не знаю. Извиняться буду как минимум». За что? Гладит мою скулу губами. Ну, если ушла, значит, обидел же чем-то. Короче, честно скажу, хочу опять пристегнуть. Защелкиваю на кисть наручники. Эй! Возмущенно. Но если ты пообещаешь... Честная пионерская. Нет, давай клянись чем-нибудь ценным. Стреляю взглядом на вожделенный игрек. Сбежишь, твоя кисочка переходит в мое полноправное владение. Миша! А ты же не собиралась. А я и не собираюсь. Клянись. Ладно. Закатывает глаза, падая на спину. Протягивает мне руку с браслетом. Вы, Михаил Егорович? Мы вздрагиваем от звонка в дверь. Смотрю на часы. Странно. Открываю наручники, пряча их в карман. Не открывай! Да перестань, это Айдаров. Он у меня ключи вчера оставил. Только не пойму, почему до оперативки. Рассуждая сам с собой, иду к двери. Может, майор наш перепил, и его Галина Васильевна позвонила, что он не... Отодвигаю задвижку. Тихонов! Та-да-дам! Перед глазами моими проносится вся моя служба в ментовке, как жизнь усопшего перед очами Гавриила, что сторожит врата рая. За 3 секунды столкновения наших взглядов я вспоминаю все свои бесконечные косяки, за которые меня в любой момент можно утопить. И самый главный из них — нежится голый на моем диване. «Доброе утро, товарищ полковник!» «Где она?» «Кто?» Сглатываю я, решая, что в квартиру он зайдет только через мой труп. «Ты че, Медведев, меня бесишь?» Потрясывает его. «Дочь моя где?» «Неожиданный издец! Как-то я даже не подготовился!» «Так, а... я зайду!» «Нет, я не один!» Ляпаю я самую стандартную отмазку. И тут же понимаю, что... «Что ты несешь, идиот?» «А это не вопрос, капитан!» В живот мне упирается ствол, материализую мою фантазию про через мой труп. «Вы пьяны, товарищ полковник!» Выдыхаю я. Ствол поднимает адреналин, кровь стучит в виски. «Шаг назад!» Щелкает он затвором. «Делаю шаг в квартиру и еще один». В целом, могу попытаться отобрать ствол, но... Сам стрелять он не будет, скорее всего. А если резко напугаю, может сжать кисть рефлекторно. И тогда... Да и вообще отбирать ствол у пьяного полкана — чреватая затея. Поэтому я стою на проходе из прихожей в комнату и не двигаюсь. Чего делать-то с ним? «Марья!» — рявкает он. Закрываю глаза. Если Маша сейчас не наденет футболку, думаю, выстрелит. Не в живот, а чуть пониже. Вот этот рышак. Уберите. Здесь она. Спит. Засовывает ствол за ремень брюк. Чувствую спиной Машу. Разворачиваюсь, ложась спиной на косяк. Образовав треугольник, мы все молча переглядываемся. Благо, Машенька сообразила надеть футболку. Спасибо тебе, добрая девочка. «Одевайся!» — хрипит он. «Выйдите!» — задирает Маша подбородок. Он вытягивает меня в подъезд. «Ты что, скотина, тронула мою дочь?» «Никак нет, товарищ полковник!» «Не тронул!» «Почти!» «Какого?» «Мне на улицу ее надо было бросить!» Психую я. Опоздала она на поезд. Если я узнаю... Предупреждающе. Сейчас ты, Медведев, скажешь ему, что Маша с ним не поедет. Ищи формулировку побезопаснее. Иван Николаевич, Мария, девушка совершеннолетняя. Зря вы так с ней. Только отношения испортите окончательно. Давайте вместе сядем и спокойно поговорим. Кофе попьем. «Заткнись, капитан! Я тебе сейчас яйца отстрелю, клянусь!» «А у него их нет!» Сзади Машин, срывающийся от обиженных ноток голос. «Чего?» Разворачиваюсь я шокирована. Мне неожиданно прилетает по лицу. «Охренеть!» Растерянно притрагиваюсь к горящей щеке. «За что?» Накрывает меня. Сжимаю челюсти от жгущего нутро гадкого чувства. «Я же с тобой, как с хрустальной девочкой!» «Совершил свой подвиг для полковника Тихонова!» Обтекая, смотрю ей в глаза. «В смысле?» Гордо глядя мимо меня, уходит по лестнице вниз. Полкан растерянно переводит взгляд с нее на меня и обратно, срывается следом. А я остаюсь. С яростью вколачиваю кулак в дверь, пытаясь выплеснуть неконтролируемо вспыхнувшие противоречивые эмоции. Долго умываюсь холодной водой, пытаясь прийти в себя. Внутри все горит от ощущения, что все неправильно, и чувство удушья мешает дышать. «Обидно, да? Переживешь, медведь. Сказочки кончились. Теперь проза жизни. Хватит тебе сказочниц. Давай, возвращайся в реал».